1713, своего рода литературного клуба патриотически настроенных норвежцев, живших в Копенгагене. «Любовь без чулок», 1772, премьера в Королевском театре 26 марта 1773 года. Стихотворная комедия «Весселя», пародирующая высокий стиль и приемы французской классицистской трагедии и итальянской оперы. Скоро он сам начал писать трагедии, в которых все действующие лица, как положено, к концу умирали. Одна называлась «Абор и Эльвира», но когда он прочитал ее соседке, она к его досаде признала, что пьесу лучше бы назвать «Забор и калитка». Но мать сказала, что она просто завидует, так как не ее сын написал пьесу. Андерсон тешился и продолжал читать свои произведения всем, кто хотел слушать. И вскоре стал так знаменит, что однажды уличные мальчишки с улюлюканьем мчали за ним, крича: «Вон бежит автор комедий!» И юный поэт скрылся дома в углу, где плакал и молился Богу. В 1818 году мать вторично вышла замуж за ремесленника, также сапожника, который был намного моложе ее. Но для Андерсона это не принесло существенных перемен, потому что отчим совершенно не желал вмешиваться в его воспитание и позволял ему все делать по-своему. По-прежнему открытым оставался насущный вопрос о его будущем. Бедняки не могли позволить такому большому парню болтаться без дела. Но что могло из него выйти? Мать считала, что из него получится портной, потому что для всего другого он слишком тщедушен. Отчим вообще воздерживался от какого бы то ни было мнения. Старая бабушка полагала, что ему стоит поступить писарем в контору. В этом все же было что-то благородное. Но сначала ему нужно было конфирмоваться, и он тут же бесцеремонно обратился не к капеллану, занимавшемуся с детьми мелких людей, а к пропсту, священнику, к которому ходили гимназисты и дочери зажиточных горожан. Пропст не смог отказать ему, но не скрывал своего неодобрения по поводу того, что бедный мальчик тянется за детьми, которые выше него по происхождению. А когда его преосвященство к тому же услыхал, что будущий конфирмант когда-то выступал с комедией Хольберга в доме аптекаря Андерсена, он строго поговорил с ним и, конечно, был крайне недоволен, когда мальчик простодушно признался в своей любви к театру. Под угрозой того, что каноник от него откажется, Андерсон, тем не менее, продолжал готовиться, и на Пасху 1819 года был конфирмован в церкви святого Кнуда. Во время церемонии он был исполнен священного трепета, но не мог сам себе не признаться, что его благоговение испорчено мыслями о том, как он одет. В коричневом сюртуке, принадлежавшем покойному отцу и перешитом на него, манишки, а главное, в новых сапогах, которыми он так гордился, что заправил в них штанины. А поскольку сапоги еще и скрипели, он был уверен, что на них всякое обратит внимание. Он испытывал угрызение совести от этих земных мыслей, в душе просил у Бога прощения и снова думал о новых сапогах. Когда конфирмация была позади, настало время определить его будущее. Снова возникали предложения о том или ином ремесле, но новоиспеченный конфирмант сопротивлялся, умолял и плакал. Он не хотел быть ремесленником. Он хотел в театр. Он хотел в Копенгаген. Внешние обстоятельства давно уже подготовили его к этому решению. Любовь к сцене появилась у него еще в раннем детстве, но она превратилась в страсть, когда год тому назад в Оденсе приехала группа актеров и певцов из Королевского театра, который, кроме оперы «Водевилей», показала несколько трагедий Эреншлегера. Со своей обычной назойливостью 13-летний Ханс Кристиан пришел в театр и представился, рассказал, что у него нет денег на билет, но что он любит драматическое искусство и так далее. Короче говоря, что ему ужасно хочется участвовать в спектаклях. Легко представить себе, что он привлек всеобщее внимание. Ему действительно разрешили прийти за кулисы и даже сыграть пажа в Сандрильоне, водевиле о Золушке. «Сандрильона» или «Зеленый башмачок» — лирическая музыкальная комедия, созданная в 1810 году французским комедиографом Этьеном 1777-1845 и популярным в Дании того времени французским композитором